5% всех судов, которые когда-либо выходили в море, я вам точно говорю, по меньшей мере 5% находится на дне. Самый потрясающий музей. Чистолюбие, трагедия, память, богатство, смерть. Предметы, которые стоят денег, если их поднять, но и, понимаете, одиночество, тишина. Только тот, у кого мурашки пошли по коже от ужаса при виде темного силуэта затонувшего корабля, а тот зеленоватый сумрак там внизу, если вы понимаете, о чем я, вы понимаете, о чем я. И в кое впились оба глаза, и зеленый, и карий, внезапно разгоревшиеся то ли лихорадочным, то ли угрожающим блеском, а может быть и тем, и другим вместе. Я знаю, о чем вы говорите. Нино Палермо одобрительно улыбнулся и повел речь дальше. Всю жизнь совался в воду, сначала за чужой счет, потом за свой собственный. Бывал на обросших кораллами обломках судов в Красном море. Нашел груз византийского стекла неподалеку от Родоса, искал фунты стерлингов на Карнатике. А в Ирландии получил 200 дублонов, 3 золотые цепи и распятие с драгоценными камнями, найденные на галеоне Герона. Участвовал в работе команд на торговых кораблях Гвадалупе и Голоса, и с Мелом Фишером на Аточе. Но, кроме того, нырял к призрачным кораблям затонувшего флота острова Мартиника напротив Монте-Пеладо. Был на затонувшей Йонгале в Змеином море и на Андреа-Дориа в Атлантике. Видел Роял Лоук кверху килем на дне с Кейп-Флоу и винт Корсара Эдем у Кокосового атолла. И на глубине 20 метров, в призрачном золотисто-голубом освещении, полураспавшийся скелет немецкого летчика в кабине Факке-Вульфа, покоящегося на дне вблизи от Ниццы. Ведь не скажешь, что у меня нет профессиональной биографии. Он замолчал, жестом подозвал официанта и заказал себе еще виски, а кое тоника, хотя он и к первому стакану не притронулся. — Эд уже согрелся, — сказал Палермо. — Искать на дне — это мой образ жизни и моя страсть, — продолжил он с вызывающим видом, словно говоря, — попробуй, мол, докажи обратное. Но не все затонувшие корабли, — добавил он, — представляют интерес. Уже в древности греческие ныряльщики много чего разыскали, и потому интереснее всего те кораблекрушения, после которых не осталось выживших. Эти корабли остаются нетронутыми, поскольку нет точной информации о том, где они затонули. А теперь Палермо вышел на новый след, отличный, нетронутый след в старинной книге. Это еще одна тайна, это вызов и возможность найти ответ. И тогда он поднял свой стакан, так, словно он хотел бросить его кому-то в лицо. Я совершил ошибку. Понимаете, я связался с этой лисой. Второй нетронутый стакан с тоником согрелся, как и первый. Пары Терри несколько рассеялись. В голове у Кои прояснилось, он же понимал изнанку этой истории. Или, по крайней мере, той версии, которую ему преподнес Нино Палермо, гражданин Великобритании, проживающий в Гибралтаре, владелец фирмы «Сундук мертвеца», занимающийся подводными работами и спасением на море. Полгода назад Палермо в поисках информации отправился в Мадридский морской музей, что и прежний раз делал. Он хотел убедиться, что некая бригантина, вышедшая из Гаваны и не достигшая пункта назначения, действительно потерпела крушение возле испанских берегов. На судне, видимо, не было ценного груза, но кое-что не могло не заинтересовать. Например, название «Деи Глория» встречалось в письмах, конфискованных во время изгнания ордена иезуитов при Карле III, о чем, как узнал Палермо, упомянул библиотекарь обсерватории Сан-Фернандо в своей книге о кораблях и мореходстве иезуитов. А он сам сопоставил цитату из этой книги. Но Господь в своей справедливости не попустил, чтобы Дэя и Глория достигла пункта назначения с теми людьми и той тайной, что были на ее борту. С описью документов Севильского архива Индий, архива Висудаль-Маркес и Мадридского морского музея. Сошлось. Удачи. В каталоге морского музея значился рапорт из Картахены, датированный февралем 1767 года, о гибели бригантины Дэя и Глории в бою с корсарской шебякой, предположительно называвшейся Чарги. Это привело Палермо в морской музей к Танжер-Сото, которая, будь проклят, тот час и ее должность заведовала этим отделом. После предварительного разговора они пошли обедать в арабский ресторан «Альмуния» на улице Реколетос. Там, за кускусом из барашка с овощами, он кое-что весьма убедительно ей рассказал. Конечно, не открывая всего, он старый воробей, он понимает, что к чему. Только едва коснулся, как бы, между прочим, вопроса о Дэе и Глории. И будь проклята эта образованная, компетентная, любезная ведьма. Она обещала ему помочь. Так и сказала: я вам помогу. Сделаю вам копию этого документа, если он еще в нашем хранении, и все такое прочее. Я вам позвоню, — сказала эта чертовка. И ни звука, бог ты мой, ни звука. Прошло несколько месяцев, и она не только не позвонила, но и пустила в ход все свое влияние в министерстве военно-морского флота, чтобы лишить его доступа к архивам музея, даже к тем документам, которые касаются пребывания бригантины в Гаване. Он, в конце концов, нашел их в описи морского архива Висадаль-Маркес, но не мог с ними работать, потому что сказали ему там, с этими документами работают в Министерстве обороны. Палермо, разумеется, руки не сложил. Он знал входы-выходы, и денег у него было достаточно. Он вел параллельное расследование, и теперь ему стало достоверно известно, что бригантина затонула неподалеку от Картахены, и на ее борту был груз чрезвычайной важности, или пассажиры, или какие-то предметы. И преследование шебеки Чарги, Шарги, по-английски, британского корсара с алжирской припиской, который затонул в то же время в тех же водах, не было, возможно, случайным. Палермо много раз пытался переговорить с Танжер-Сото и потребовать объяснений, но не тут-то было. В ответ он получал только глухое молчание. Она ловко ускользала от преследования, ей просто везло, как тогда в Барселоне, когда между ними встал Кой. Палермо! Ну и дурак же я был, наконец-то понял, что она не только водит его за нос, но и втихую предпринимает собственные усилия. Это подозрение переросло в уверенность, когда на аукционе он увидел, что она охотится за Урутией. — Это Тихоня, — сказал Палермо, — решила. — Бог ты мой, ну вы понимаете, оставить Дэй и Глорию себе. Кой кивнул, хотя на самом деле еще не переводил услышанное. — Разве вы не знаете, — заметил он, — что она работает от морского музея? Палермо, как бы против воли, издал короткий хриплый смешок. — Я тоже так думал. — Но сейчас она из тех, кто кусает из-под тишка. Кой озадаченно потер нос. — А если так, доложите ее начальству, и вся ее затея рухнет. Палермо опять позвякал кубиками льда. — Но ведь тогда рухнет и моя. — Я не такой дурак. Он снова криво ухмыльнулся, показав два акульих зуба. Он улыбается, как акула, завидевшая в полуметре от себя кальмара, — подумал Кой. — Это как гонки, понимаете? — добавил Палермо. — У меня шансов больше. Бог ты мой! Я был неосторожен, и она получила преимущество. Но такое преимущество В общем, я отвоевал проигранное, я отвоюю еще больше.